«Знаешь, Коля», — протянула девушка, со странной ухмылочкой озирая комнату, «я начинаю склоняться к мысли, что дядюшка Готфрид кое в чем прав. Кстати, как ты смотришь на то, чтобы научиться готовить? Я могу дать тебе пару уроков. Не надейся заманить меня в эту ловушку», — делано возмутился Николай. «И потом, готовить я умею, но тебя мне все равно не превзойти. Лучше скажи, у тебя во сне озарения не было?» «Не было», — качнула головой Анастасия и вздохнула. «Так что зажигай примус». «Это не примус, Настя. Зажигай примус, и я все-таки покажу тебе пару хитростей. Начинать всегда стоит с подготовки сковороды». В тот день сыщица и офицер больше не говорили о расследовании. Но когда они готовили берлинские колбаски с глазуньей в четыре руки и когда вместе читали газеты на немецком, попутно тренируя произношение Николая, девушка выглядела слегка рассеянной. Дронов знал ее достаточно хорошо, чтобы понимать, как бы искренне ни пыталась Анастасия отвлечься, ее мысль все равно возвращалась к текущему делу, и думала она сейчас о том, как выстроить связную картину преступления из немногочисленных улик. Тем не менее вечер удался на славу. В маленьком гостиничном номере воцарилась домашняя, уютная атмосфера, и к наступлению сумерек Николай окончательно избавился от напряжения, скопившегося за последние дни. Ночь прошла не менее приятно, достаточно сказать, что купленные Настей чулки и длинные перчатки нашли применение хотя и отдельно от платья, а один из дешевых наборов белья был приведен в полную негодность. Утром майор и сыщица чувствовали себя самую малость невыспавшимися, однако ничуть об этом не жалели. Следующие два дня они провели, наведываясь в гости к осевшим по всему Берлину отставным офицерам ГСВГ. Домами Лисова и Сосновского дело не ограничилось, им удалось завести знакомство еще с несколькими семьями, квартиры которых Николай и его напарница также посетили при первой оказии. Все это время Настя с видимым наслаждением актерствовала, сутки напролет играя роль милой и общительной, немного наивной юной немки, пошедшей на военную службу из романтических побуждений. Пожилые отставники сдавались перед ее обаянием почти без сопротивления. Анастасия слушала их истории, поддакивая и кивая, по-настоящему краснела, когда ее называли дочкой, неуверенно улыбалась женам отставников, вела себя с их детьми и старшими внуками как с ровесниками. В какой-то момент Дронов сам почти поверил, что девушке чуть за 20, а не без малого 30 лет. Лишь по вечерам, в номере жандарма, она сбрасывала маску и, лежа на диване в гостиной, устала, довольно цинично комментировала все увиденное за день. Майор не переставал удивляться тому, сколько выводов сыщица ухитряется делать из совершенно обыденных вещей и мелких деталей. В своих длинных вечерних монологах она описывала без прикрас каждое из посещенных семейств, и в голове Николая понемногу складывался цельный образ русского сообщества Берлина, инертного, консервативного, накрепко привязанного к домам и семьям. В конце недели человек из штази доставил Насте ворох бумаг, связанных с французским военным атташе. Часть листов и папок была украшена штампом имперского министерства государственной безопасности, на остальных красовалась синяя печать министерства иностранных дел. Сыщица зарылась в них на несколько часов, а за послеобеденным чаем устроила итоговый разбор. «Почти ничего нового о нашем долговязом друге», — говорила она, потягивая горячий напиток из большой фарфоровой кружки, напоминающий бочонок с ручкой. «Только некоторые интересные детали и уточнения, где именно служил, когда получал очередные звания. Единственное, что можно назвать действительно важным, сведения о его политических связях в Версале. Месье Ламбер, чтобы ты знал, не последняя фигура в партии военных новаторов. И кто это такие?» — спросил Николай, скорее подыгрывая девушке. В такие моменты, как сейчас, ей обычно требовался слушатель, а не собеседник. Небольшая, но очень энергичная и сплоченная партия, состоящая из флотских и армейских офицеров, пояснила сыщица. Полагают, что в нынешнем своем виде вооруженные силы Франции не боеспособны и не могут обеспечивать ей статус великой державы. Среди них немало людей с весьма шовинистическими взглядами, между прочим, многие ратуют за колониальную экспансию, так как единственная крошечная колония в Азии – это, по их мнению, просто стыд. Но также они полагают, что Франции необходимо сперва реформировать свою военную систему, коренным образом, и велико их влияние, сложно сказать. По данным нашей политической разведки, отношение к партии у французов очень неоднозначное. Нынешние правительства они скорее раздражают, Но их мнение все равно имеет вес. Среди соратников месье Ламбера имеются важные шишки, хоть их и немного. И сам Ламбер, один из самых компетентных военных советников во Франции, это признают даже его недруги. Назначение этого типа берлинским атташе не может быть случайностью. Германские аналитики полагают, что его продвинули на пост старшие товарищи по партии. С какой целью, единого мнения в МИДе нет. Ну а нам это что-то дает? Дронов сходил к плите и долил себе чаю. Материал для размышлений, кивнула Анастасия, поигрывая чашкой. Попрошу коллег из политического отдела уделить больше внимания этой новаторской партии. За ней и так наблюдают и наши, и немцы. Однако если взглянуть на их деятельность в связи с последними событиями, может откроется что-то новое. Но пока, никаких выводов, увы, пожала Настя плечами и отставила чашку. Взяла со стола пару листков, а зеленоглазая меня вообще огорчила. Чем же? Вскинул брови Николай, опускаясь на диван рядом с сыщицей. Мне все сильнее кажется, что она... случайный человек в этой истории ни к чему из происходящего не причастна, а я таких теорий уже понастроила, ведь если она окажется агентом британских спецслужб, как удобно это будет для нас, согласись. Анастасия криво усмехнулась, не отрывая взгляда от бумаг в своих руках, но первое, чему учит сыскного агента, не подгонять факты под свои подозрения, если подозрение противоречит фактам, выкидывать надо именно подозрения. И что же ты узнала о мисс Доу? Спутница господина военного атташе, как мы верно догадались, профессиональный телохранитель. Настя положила бумаги на колени, потянулась за чашкой на столе. Из компании Arterias Global Security. Хозяин, некто сэр Артур Меллори, штаб-квартира в Лондоне. Одна из старейших частных охранных фирм в Старом Свете. Может предоставить тебе хоть личного охранника, хоть группу сторожей для складов, хоть пару воздушных бригов для сопровождения твоих дирижаблей в торговых полетах. Работает абсолютно со всеми странами Европы, включая Россию, а потому дорожит нейтральной репутацией. Какие-то связи с британскими службами у нее, конечно, есть, не может их не быть. Но в целом сэр Меллори, как и два поколения его предков, владевших компанией, не лезет в политику. У него достаточно связей и средств, чтобы оградить себя от попыток принуждения к тому же. Сыщица сделала большой глоток чая, пару раз вздохнула поглубже, прежде чем продолжать. Личные данные своих сотрудников Меллори оберегает тщательно. Думаю, ты понимаешь, что Джейн Доу – это не настоящее имя нашей Златовласки. Стандартный псевдоним для всех служащих Global Security. Она – Джейн, а если бы у нее был напарник-мужчина, того звали бы Джоном Доу. Разумные меры – коротко поддакнул Николай, опасаясь сбить сыщицу с мысли. Так делают во всех подобных компаниях, пожала девушка плечами. У телохранителя есть семья, близкие, нельзя допустить, чтобы его могли шантажировать их безопасностью. Даже дядюшка Готфрид, при всей мощи Штази, не сумел сходу получить информацию о нашей Джейн. Пока у нас есть только ее личный номер, медицинский листок. Кстати, ты знаешь, что она весит всего 42 килограмма, и кое-что из книги отзывов. Мы установили клиентов, с которыми она работала прежде. Меллори старается подбирать охранников своим заказчикам, учитывая не только навыки, но и характер сотрудника. Список клиентов, с которыми имел дело тот или иной телохранитель из фирмы, многое о нем может сказать. И кого же охраняла мисс Доу? Миллиметров, наша мисс Доу, обычно, детей и подростков. Вздохнула Настя глубже прежнего. Ее часто нанимали богатые многодетные семьи, имеющие причины опасаться за жизнь своих чад. Судя по отзывам клиентов и по заключению душеведа из медицинского листка, наша Доу отлично ладит с детьми, даже со сложными. Очень к ним терпелива и лояльна, добродушна и дружелюбна, умеет находить общий язык и с малышами, и с капризными отроками. Еще она, несмотря на кажущуюся замкнутость, довольно открыто и прямодушно. Лучше вообще промолчит, чем скажет не то, что думает. Как недостаток указано, что она эмоционально привязывается к понравившимся клиентам, особенно к детям, что непрофессионально, согласись. Но черта милая, ей к лицу, хмыкнула сыщица. И как она попала к Ламберу? В голове Николая вновь возник образ маленькой хрупкой англичанки в мужском костюме. Все сказанное Настей отлично на этот образ накладывалось. Он ее просто нанял на год, сравнительно недавно. В общем порядке, ничего особенного. Детали пока уточняют. Но, если бы британская разведка попросила сэра Меллори приставить к Ламберу своего человека в качестве связного, то на эту роль другой сотрудник подошел бы куда лучше, предположил Дронов. Угу. Настя допила чай, переложила листки на стол и со стуком водрузила поверх них опустевшую чашку. ВАКС много толковых работников, и использовать в шпионских целях прямую, как рельсы, старомодно порядочную юную леди, любящую возиться с детишками. Ну, разве что сэра Меллори к этому шагу принудили шантажом, и он таким образом поиздевался над лондонскими службистами. Кстати, такого варианта вовсе не стоит исключать. НДА, протянул Дронов. Слушай, Настя, а почему ты называешь Джейн зеленоглазой? У тебя ведь у самой зеленые глаза. Не настолько. Девушка откинулась на мягкую спинку дивана и с усмешкой потерла белесый шрамик на скуле. У меня они, может, и зеленые, но у нее, зеленющие, аж завидно. На том разговор о франко-британской парочке завершился. Лишь в воскресенье в деле произошла новая подвижка, зато вслед за ней события понеслись галопом. Они с Настей вновь ехали по улицам Ноя Берлина в неприметной карете, запряженной парой лошадей. Только компанию им теперь составляли два полицейских агента в штатском. Это были именно сыщики криминальной полиции, а не безопасники министерства, и тому имелись свои причины. Вечером в воскресенье Анастасия показала Дронову служебную записку, полученную ее дядей от смежного отдела штази. В записке сообщалось, что уже пару недель среди городских низов распространяются слухи о некой акции возмездия за убийство русского посла. Сейчас же слухи окрепли, начали расходиться и среди порядочных обывателей, обросли деталями. Один из полицейских информаторов доложил, что некие молодые люди, говорящие с русским акцентом, интересовались возможностью купить зажигательную смесь или компоненты для нее. К выходным в шепотках уже мелькало слово «Рейхстаг», а также почти как несомненный факт утверждалось, что все это затевают патриотично настроенные молодые люди из семей русских отставников, живущих в Берлине. «Ну, ты понимаешь», — с кислой миной буркнула Настя, когда майор прочитал это место вслух. «Угу, тайное общество офицерских сынов, не слушающихся папу и маму». Девушка фыркнула, поправила упавшую на лоб челку. «Настолько тайное, что аж невидимое. Хорошо, что мы завели там знакомство», — улыбнулся Николай, подняв взгляд на сыщицу. «Интуиция тебя не подвела. Это все без того похоже на провокацию», — передернула плечами Анастасия. «Смотри, как быстро и единовременно возникли слухи. Такие дела обычно готовятся долго, особенно если их готовят дилетанты. Информация начинает утекать с первых дней, кто-нибудь распускает язык еще на стадии задумки. Место утечки удается определить со временем. Кабачок, где кто-то впервые проболтался, общежитие студентов, где впервые начали болтать. Потому все обычно и проваливается. А тут смотри, уже зажигательную смесь покупают. И слухи пошли разом со всех концов Берлина. И ни одного имени, заметь, никто покупает, ни у кого. Нет, Коля, это кто-то поработал за хорошую плату. Дядя Готфрид тоже так думает. А я теперь немного знаю эту самую русскую военную диаспору. Мы с тобой знаем. Можешь себе представить скорых на расправу патриотов-террористов с зажигательными бомбами среди них, даже из числа молодежи, миллиметров? Нет, мотнул головой Дронов. Никак, вот именно, вздохнула девушка. Они все слишком, бюргеры. Не знаю, как по-русски сказать, я понял. Но что нам делать? Опять ждать? Нет, Коля. Сыщица тронула дужку очков двумя пальцами и очень нехорошо ухмыльнулась. Даже по своим меркам, есть у меня кое-какие мысли. Когда слухами вместо полиции занялись в штази, там быстро установили первых распространителей. Мелкий криминалитет в основном, некоторые даже на полицию подрабатывают осведомителями. Утром мы с тобой навестим столичное управление криминальных расследований и запросим содействия. Так они и оказались в невзрачном экипаже, курсирующем по самым грязным улочкам столицы Рейха. Вместе с берлинскими сыщиками они искали вполне конкретного человека. «Вижу его», — сказал кучер, наклоняясь к слуховому окошку. «Готовьтесь винтить». Сыщики почти синхронно надели круглые шляпы-котелки, переглянулись, кивнули друг другу. Экипаж резко вильнул вбок и въехал на тротуар, подпрыгнув на бордюре. Как только он остановился, Настя распахнула дверцу. Полицейские ураганом вылетели наружу, схватили под локти оторопевшего мужчину в потертой одежде и рабочей кепке, закинули его внутрь кареты, влезли следом. Анастасия закрыла за ними дверь, и экипаж сорвался с места. Все это заняло, по ощущениям Николая, секунды три, Настолько сноровисто действовали сыщики. Агенты в штатском вернулись на диванчик, усадив свою добычу посредине, стиснув бедолагу с боков и крепко держа его за руки. Сидящая напротив Настя подалась вперед и без замаха врезала пленнику кулаком по почкам. «Ох!» — согнулся тот, выдавил жалобно. «За что? За вранье?» — пояснила девушка, откидываясь на спинку и складывая руки на груди. «Аванс!» — добавил один из полицейских. «А мы тебе еще в отделении добавим до полной суммы, если упираться станешь». «Да что я!» — запнулся пленник. «Это же 3 недели назад было. Чего сейчас-то хватать? Что там 3 недели назад было? Ты нам расскажешь отдельно», — хмыкнул сыщик в штатском, обменявшись взглядами с коллегой. «А теперь отвечай на вопросы, фройлин, и вежливо. Будешь хамить, получишь двойное жалование прямо сейчас. Пиво пить не сможешь, ни во что будет. Чего угодно прекрасной госпоже», — пролепетал пленник, втягивая голову в плечи. Сарказма в его словах заметно не было. Похоже, с перепугу несчастный малость перегнул с вежливостью. «Ты у нас, Фриц Медный Грош, по бумагам Бергер, сын Отто и Марии Бергеров, верно?» Неожиданно вполне дружелюбно поинтересовалась Анастасия, глядя на мужчину с легкой, приятной улыбкой. «Да, польщен, прямо, столько знаете обо мне». Все еще испуганно таращился пленник на сыщицу. Он к тому же был меньше ее ростом и хлипче сложен, несмотря на довольно изящную фигурку девушки. «Занимаешься мелкими поручениями для воровских шишек, но не кражами, как правило. Так, давай без обиняков, Фриц». Анастасия сжала и разжала кулак. Бергер при этом сглотнул и покосился сначала на одного полицейского, потом на другого. «Кто тебе велел пускать слухи о русских в городских тавернах? И не надо, какие слухи, о каких русских? Ладно, у нас времени мало, еще тебя вести в участок, там обрабатывать. Сразу скажи, всем лучше будет». «Да я, как-то». Фриц пару раз моргнул, явно колеблясь. Ему было страшно, очень страшно, но боялся он не только сыщиков, это видел даже Николай. «Не расколешься в полиции, повезем тебя в штази», спокойно продолжала Анастасия, и ее улыбка сделалась чуть-чуть шире, мгновенно превратившись в оскал. «Там будешь молчать, я тебя отдам вот ему», указала девушка большим пальцем на сидящего рядом Николая. «Он тебя заберет в Россию. А знаешь, что делают с такими, как ты, в России?» «Да с какими? Такими?» Пленник аж подскочил, но агенты в штатском усадили его обратно на диванчик. «Ты в политику лезешь, Фриц», — подыграл напарнице Дронов. Он и без того владел немецким не идеально, сейчас же намеренно заговорил с еще большим акцентом, чем обычно. «Очень серьезное дело. Зря. Вот», — кивнула Настя. «Мой друг еще и говорит по-немецки плохо, может не понять, когда ты сознаешься, и не остановиться вовремя. Но ты не бойся, я буду рядом, все переведу. Ты не молчи, главное». «Да, хватит», — не выдержал наконец напора бедняга. «Я все скажу. Это Гугансбах мне велел». «Что именно?» — наклонилась к нему Анастасия. «Что он велел тебе рассказывать в тавернах? Что русские обозлились? Что их правительство замяло убийство посла? Что русские думают, будто немцы сами его устроили, вот и не расследуют? Что молодые русские из местных военных хотят сами наказать немецкие власти, показать силу, и еще наказать немцев за вывод ГСВГ? Но это мне приказали позже рассказывать, когда все случится. Что, все, и когда, не знаю». Фриц замотал подбородком, чуть не плача. «Гуга сказал, сам пойму. А Гуга в курсе? Не знаю». Пленник внезапно сник, буквально обвис в руках сыщиков. Почти прошептал: «Наверное. Ну что ж, Фриц, спасибо, ты нам очень помог». Анастасия села ровно, кивнула полицейским. «Переводите его во вторую карету, отправляйте в участок». «В участок», — задохнулся бедняга от испуга. «Не бойся, нам от тебя ничего уже не нужно», — отмахнулась девушка. «Просто посидишь там денек, еще и покормит за счет казны». Экипаж притормозил в темной подворотне. Один из агентов в штатском покинул его, выведя Фрица. Анастасия спросила второго: «Знаете, где этот Гуга сейчас? И кто он есть такой?» «Да, фройлин». Полицейский снял котелок и уложил на колени. «Ансбах – это прозвище, он оттуда родом. Фамилия его – Блюменштайн. Воровской барон средней руки. Шпаны много в подручных имеет. Часть на постоянной службе, часть на сдельной. Вроде этого Грошика. А не рисковато ли ты с ним, Настя?» – спросил Дронов, чувствующий себя немного неловко после всего увиденного. И дрожащий Бергер, и нависающая над ним сыщица произвели на него гнетущее впечатление. Анастасию он предпочитал видеть совсем не такой. То есть, я думал, такие допросы, из бульварных книжек и вы тоньше работаете. От человека зависит. Девушка, верно поняв состояние напарника, повернулась к нему, заглянула в глаза с самой мягкой из своих улыбок. С какой-нибудь испуганной барышней-свидетельницей я была бы нежна и ласкова. С интриганом-аристократом вела бы хитрую беседу, набитую ловушками. А этот, он иначе не понимает. К тому же именно этого фрица мы выбрали не случайно. У нас был список тех, кто распространяет слухи, около 20 человек, подтвердил полицейский агент. Мы выбрали Бергера потому, что хорошо его знаем, слизняк. Присунь по почкам, он и расколется. Так и вышло. Когда поручаешь работу кому-то и сам за всем не следишь, среди исполнителей обязательно попадется такой, слабое звено, усмехнулась Настя. Вопрос в том, насколько крепок Герренсбах. Как раз и проверим. Повторяю вопрос, где он сейчас должен быть? В такой час, в понедельник, у себя дома, фройлин. Отлично, едем в гости, господа. Ехать пришлось далеко. Гугансбах проживал, разумеется, отнюдь не в трущобах, где трудились его подопечные, но и не в личном особняке. Он снимал номер в приличной гостинице около центра, на границе районов Митте и Шенниберг. Пятый этаж, однако, и от пожарной лестницы далеко, заметила Анастасия, когда их экипаж миновал жилище воровского барона, чтобы остановиться чуть дальше. Удобно для нас, плохо для него. То ли не слишком умен, то ли слишком самоуверен, но запасной выход через окно у господина Ансбаха не предусмотрен. И вообще странно как-то, что такой человек живет в таком месте, хмыкнул Николай, придерживая плотную шторку. Он тоже смотрел на улицу. «У такого варианта есть свои преимущества», — объяснил сопровождающий их полицейский. «Здесь Гуга только живет и принимает некоторых гостей, для обстрепывания грязных делишек у него другие квартиры и загородные дома имеются. А что у него с охраной?» — деловито поинтересовалась сыщица, проверяя барабан револьвера. «Когда он здесь, один-два человека, второй, если есть, караулит в холле. Времена в воровском царстве нынче спокойные, покушения Гуга не боится». Полицейский нахмурился, следя за манипуляциями девушки. «Слушайте, вы же не собираетесь. Надеюсь, обойдется». Настя убрала револьвер в кобуру и застегнула свою легкую курточку на нижние пуговицы. «Нет, правда надеюсь. Мне с ним спокойно поговорить надо. Обстоятельно. Боюсь только, присутствие рядом головорезов даст господину Ансбаху ненужную уверенность в себе и разговор затруднится. Будет лучше, если мы удалим от него охрану, или его от охраны, там видно будет. Рассчитываю на вашу помощь». В холле гостиницы полицейский агент сразу же указал взглядом на крепкого усача, подпирающего лопатками стену около гардеробной. «Ласло, один из парней Ансбаха, можете его занять, или вообще увезти отсюда?» — полушепотом спросила сыщица. «Это нетрудно», — кивнул агент. «Но тогда я не смогу пойти с вами дальше». «Ничего, управимся, идите. И еще, прикройте нас, если будет шум». Пока Анастасия, выложив на стойку портье невесть где добытый полицейский жетон, узнавала, на месте ли нужный им постоялец, Дронов краем глаза следил за действиями полицейского. Тот, на ходу достав папиросу и закурив от спички, подошел к усачу-охраннику, заговорил с ним, явно о чем-то неприятном. Головорез сдвинул брови, помрачнел. Бандит и сыщик обменялись несколькими довольно короткими репликами, потом агент взял усача под локоть и попросту вывел на улицу. Тот что-то ворчал, однако не сопротивлялся. «Пошли, клиент у себя», — дернула сыщица отвлекшегося майора за рукав. Уже вдвоем они добрались до номера Ансбаха, и девушка сразу же постучала в дверь. «Кто там?» — раздалось из-за створки. «Полиция», — ответила Настя, привычно отступая в сторону, чтобы не оказаться на пути пули, если сквозь дверь выстрелит. «Какого? Не говорите, что нас никто не вызывал», — продолжила сыщица чуть громче. «Не откроете дверь, мы ее высадим». Створка без скрипа приоткрылась, и в узкую щель выглянул лысый амбал, габаритами сопоставимый с Николаем. Одет он был в простой городской костюм, но Дронов заметил на шее головореза край синей татуировки, уходящий за воротник. «Ансбах здесь, нам нужно поговорить», — с утвердительной интонацией отчеканила девушка, показывая амбалу все тот же жетон берлинской полиции. «Дело серьезное, государственной важности, я доложу». Охранник попытался закрыть дверь, но сыщица подставила ногу. Скривившись от боли, с такой силой амбал налегал на створку, выдавила. «Впусти, или влепим, сопротивление полиции. Мой напарник влепит, лично тебе». Лысый головорез, похоже, растерялся. Неизвестно, испугали ли его угрозы Насти, однако подручный Гуга отступил на шаг, отпустил дверь. Сыщица толкнула створку и вошла в тесную переднюю, ухитряясь при этом не прихрамывать. Сказала все еще немного сдавленным, хрипловатым голосом: «Веди нас к хозяину». Герр Ансбах, он же Гуга Блюменштайн, обедал, или вкушал очень поздний второй завтрак, сказать сложно. Правда, возня в прихожей насторожила его, и гостей воровской барон встретил не за столом, уставленным снедью, а у стенного шкафа, роясь в хламе на полках. «У вас там пистолет, что ли?» С усмешкой поинтересовалась Настя, переступая порог гостиной вслед за амбалом. «Бросьте, что вы!» Расставив ноги на ширину плеч и заложив руки за спину, она остановилась у входа. Дронов встал по левую руку от сыщицы. «Обычно ко мне не приходит без приглашения, или хотя бы извещения», недовольно заметил Гуга, явно стараясь сохранить лицо. Николаю, однако, показалось, что он, если не испуган, то сбит с толку не меньше своего плечистого охранника. «Кто вы такие?» «Дело срочное, герр Ансбах», улыбнулась Настя по-настоящему. Гуга невольно попятился, сам того не заметив, амбал же пару раз быстро сморгнул. «Я ищу вашего сотрудничества и действую от лица полиции, имперской безопасности и еще кое-кого. В ваших интересах будет ответить на все мои вопросы. Быстро и точно. Первый вопрос. Кто заплатил вам за распространение провокационных слухов о неких русских бомбистах?» В последних фразах сыщицы звенел металл, и говорила она с очень характерными казенными интонациями. «Я слышал эти истории от своих людей». «Да, слышал». Все еще стараясь демонстрировать уверенность, Гуга опустился в мягкое кресло. Амбал-телохранитель встал рядом. Николаю не к месту вспомнились Тьерри и Джейн. Лысый здоровяк мог бы усадить крошечную британку на плечо, как попугая, но Дронов отчего-то не сомневался, что охранник из нее куда лучший. Только слышал их и весь город, похоже. Воровской барон погладил резные подлокотники. «Мои парни пересказывают то, что слышали от других. Никто им за это не платил. Большинство из них, да», кивнула Настя. «Но не все. Некоторые из ваших подопечных как раз и были первыми, кто начал трепать языком на эту тему, от кого слух подхватили остальные, и делали они это по вашему поручению. Мы знаем точно, не пытайтесь юлить. Может, вы назовете свое имя, сердце мое?» Приподнял брови Ансбах, окончательно взяв себя в руки. Сыщица была права, присутствие своего головореза за спиной помогло бандитскому главарю справиться с первым замешательством. «И имена тех, кто вас послал. Может, я кого-то из них знаю и лучше поговорю с ним, скажем, шеф городской полиции, герр М.Да». Разговор все-таки повернул на эти рельсы, с видимым огорчением перебила его девушка. Повернулась к Николаю. «Давай сэкономим время. Я сейчас пообщаюсь с хозяином наедине, все узнаю, минут за 20. Убери этого типа из комнаты, он мешает», указала она кивком на охранника. У господина Ансбаха от такой бесцеремонности округлились глаза. Амбал среагировал лучше, не дожидаясь действий майора, рванулся к нему, выхватив из кармана кастет, но все равно совершил ошибку, проигнорировал Настю. Сыщица не стала доставать револьвер. Она скользнула в бок, ловко подсекла ноги лысого громилы, добавила ему локтем по спине, и тот буквально рухнул в объятия Дронова. Майор без лишних церемоний приложил охранника по затылку, повалил носом в пол, заломил ему руки за спину, поймал брошенные Настей ручные кандалы, защелкнул на могучих запястьях. «Вот теперь поговорим». Еще одной парой наручников девушка приковала окаменевшего в кресле Ансбаха к правому подлокотнику. «Быстренько, по делу». Она пошарила по карманам своей курточки, вздохнула. «Черт, я забыла взять пилочку для ногтей, и щипчики, все дома забыла. У тебя есть перочинный нож?» «Да». Оттащив полубесчувственного бугая в прихожую, майор вернулся к подруге. «Одолжишь мне его на полчасика? Кстати, в нем есть штопор и маленькие щипцы, все есть, но...» Дронов качнул головой. «Ты же понимаешь, что мне его придется выкинуть. После того, как ты им попользуешься, что вы?» «Отмер, наконец, хозяин номера. Ну тогда не одолжи, а подари», игнорируя его, попросила девушка. «А я тебе потом новый куплю. Швейцарский, настоящий. Знаю, где такие продаются. На днях сходим вместе, сам выберешь». С тяжким вздохом майор положил на протянутую ладонь сыщицы небольшой складный ножик, служивший ему верой и правдой добрый десяток лет. То, что надо, с леденящей кровью ухмылкой принялась девушка перебирать лезвие. Бликующие линзы очков придавали ей еще более зловещий вид. Просто отлично. Ладно, выйди пока в коридор, подожди там. Хоть я и говорила, что ты должен перенимать мой опыт, но кое-чему тебе учиться, пожалуй, рановато. За четверть часа из номера не донеслось ни единого громкого звука. Устроившись на деревянной скамье в коридоре, в тени чахлого фикуса, Дронов следил за прикрытой дверью с некоторой опаской, настороженно вслушиваясь. Но ничего особенного ему услышать не довелось. Анастасия покинула апартаменты бандитского вожака действительно быстро. Прошагав к скамье, она устало плюхнулась на жесткое сиденье рядом с Николаем, протянула ему сложенный нож. «Забирай, не пригодилось, но за швейцарским я тебя все равно свожу», раз обещала. «А что так?» — хмыкнул Николай, пряча ножик в карман. «Да я вспомнила, что там ведь на столе целая куча ножей, вилок, штопор побольше». Пожала плечами сыщица, вдруг хихикнула, искоса глянув на лицо Дронова. «Шучу, не бледней так, обошлось без физического воздействия». Надавила бедняги на нервы как следует, он и раскололся. Минут 10 исповедовался, пока дыхания хватило. Что-нибудь полезное рассказал. «Рассказал, только обсуждать это мы будем уже с дядей Готфридом. Точно не здесь». Девушка наклонилась вперед и, морщись, потерла ушибленную ногу выше колена. «И мне бы горячую ванну». «Ладно, подождет. Интересно, почему местная полиция себя с этой швалью так не ведет? Взяли бы их к ногтю». «Потому что они местные, Коля». Настя откинулась на деревянную спинку. Очки ее в очередной раз стали непрозрачными. «Мне проще. Я приехала, переворошила осиные гнезда, нашла, что искала, уехала. А им тут жить. Скажем спасибо, что вообще помогли. Дров я для них наломала, всю зиму топить хватит». Комнатка, в которой проходило совещание, больше всего напоминала клуб для игры в покер, тесное полутемное помещение с большим круглым столом и полудюжиной стульев в центре. Для полной схожести не хватало только карт, разложенных по столу, и витающего в воздухе табачного дыма. Но так уж вышло, что никто из присутствующих не курил. «Моя дорогая Анастасия», — почти торжественно говорил Готфрид Беккер, директор 5-го отдела Штази, сложив ладони лодочкой. «Ты даже не представляешь, сколько бутылок отменного выдержанного коньяка я буду должен подарить Герру Мюллеру, шефу столичной полиции, после сегодняшних твоих похождений. Но я готов пойти на такие жертвы, если ты добилась достойных результатов». Сидящая напротив него сыщица потупилась, принялась водить пальцем по столешнице, не поднимая взгляда на дядюшку. Ее раскаяние было столь откровенно притворным, что даже Николай посмотрел на девушку осуждающе. Через минуту такого спектакля она столь же нарочито вздохнула, пожала плечами. «Думаю, дядя, результаты вполне достойные». Прекратив ломать комедию, откинулась на жесткую спинку стула и улыбнулась. «У нас, кажется, впервые появилось четкое направление для работы. Кстати, Рейхсвер не одолжит мне батальон солдат на пару дней, хотя бы 400 бойцов, меньше не хватит». «Так», — Беккер положил ладони на стол, — «рассказывай подробно». «Господин Воровской барон получал деньги за распространение слухов, это правда», — уже без улыбки произнесла сыщица. «От кого, неизвестно. Заказчик передавал ему конверты с оплатой и указаниями. Указания были отпечатаны на машинке. Один листочек я уже отправила экспертам. Конверты просто подбрасывали разным людям Ансбаха. Пару раз те вроде бы замечали момент появления конверта, но точно описать внешность курьера никто из них не смог». «Значит, ниточка в их содержимом», — сказал дядя Готфрид. «Угу. Автор записок явно не хотел контактировать с Ансбахом слишком часто, а потому в каждом послании довольно детально и пространно расписано, что тот должен делать. Заказчик определенно не верил в умственные способности Гера-бандита и раскладывал ему все по полочкам, когда и какой слух пускать. Дата будущей». Настя прищелкнула пальцами. «Акции конкретно не указано. Из чего я с большей уверенностью предполагаю, что акция в самом деле будет, что это не блеф. Но указаны примерные даты для слухов, которые надо распускать до и после, что дает нам достаточно узкий промежуток. Полагаю, логично, что вторую порцию трепотни надо отгружать сразу после акции, с минимальным промедлением. Все случится завтра либо послезавтра, и народ по всему Берлину засудачит, что русские сожгли Рейхстаг. Даже кайзер не сможет такого игнорировать. Если они правда собираются сделать именно это, вставил Николай. «Сама провокация, может, и не блеф, но блефом может быть ее цель, едва ли», — покачал головой директор Беккер. «Тогда они пустят псу под хвост всю свою предшествующую работу. Мы исходим из того, что наш враг затеял комплекс провокаций. Он пытается испортить отношения России с союзниками и нейтральными странами. Тогда все, что произойдет в Берлине в ближайшие дни, должно выглядеть естественно. Если враг создает видимость того, что молодые русские патриоты собираются сжечь Рейхстаг, один из символов германского единства, именно такую попытку он и изобразит. Уверен, они даже попытались бы вовлечь исполнителей из числа настоящих местных русских, если бы ветеранское сообщество Берлина не было таким инертным. Но ведь если мы все поняли, то их план уже сорван, верно, Коля?» Анастасия тяжело оперлась локтями о столешницу, сплела пальцы, глянула на майора со странным сочетанием усталости и сочувствия. «То, о чем догадываются в тайной полиции, это одно. То, о чем говорят в газетах и что обсуждают в парламентах, это совсем другое. Государь-император, конечно, самодержец, но не всесилен. Как и кайзер, мы можем вскрыть злодейский план во всех деталях и напечатать его Фигаро на трех языках, но это никак не поможет, если мы не сорвем дальнейшие акции. Потому мы будем действовать», — вновь кивнул Готфрид. «Ты права, моя дорогая племянница. Полученные тобою сведения стоили пары бутылок коньяка. Будем считать несомненным фактом, что в ближайшие дни авторы взрывов в Ташкенте и у посольства совершат нападение на здание Рейхстага. Вероятнее всего, с применением зажигательных бомб. Мы пока не слышали, чтобы кто-то действительно покупал для них ингредиенты, однако это мало о чем говорит. Наша цель – сорвать нападение и по возможности захватить исполнителей. От них мы можем узнать что-то полезное. Едва ли». Настя уперла подбородок в сплетенные пальцы. «Учитывая, как осторожны они были при найме Ансбаха, исполнителей для акций тоже будут набирать в темную. Но попробовать стоит, конечно. Я больше рассчитываю на их действия, вокруг всего этого. Готовя нападение и заметая следы в случае его провала, наши друзья-бомбисты могут где-то подставиться. При покупке материалов, при ликвидации свидетелей, много где». Директор Беккер встал, взял трость, прислоненную к стулу, прошагал к двери. Открыв ее, громко потребовал карту Берлина и чего-нибудь поесть. 10 минут спустя план центральной части города был расстелен на столе, а края его придавлены чайником, сахарницей и блюдечками с печеньем. Сыщица, директор и майор склонились над картой. «Просто подъехать к Рейхстагу на паромобиле и кинуть из окна бомбу у них не выйдет», — проговорил Беккер, помешивая свой чай серебряной ложечкой. «Он всегда хорошо охранялся, а теперь, после взрыва у посольства, там даже ночью вокруг выставлены посты. Полицейские имеют приказ стрелять на поражение в любой подозрительной ситуации. К тому же здание крепкое, большое, ручной бомбой, брошенной на ступеньки, его не поджечь.